Глава 12. Событие 32. Судя по всему, объекты направляются к вам. Подготовьтесь к встрече. Постараюсь, но как я должен подготовиться, сэр? Молитесь. Кэл Запата. Залежи маленьких, да и не очень маленьких корабликов нашли на пятый день. Впереди шла Гретта с меньшей осадкой, и так как машина на ней была равна по мощности той, что стояла на более тяжелой Марии, то и гораздо быстроходнее. Мария со своими огромными и тяжелыми пушками держалась от берега подальше. Серьезно не хватало кораблика поменьше, какого-нибудь парового катера. Что там под килем у кораблей неизвестно, и в любой момент можно налететь на подводные скалы. К счастью, вместо острых скал Гретта два раза залезала на мель, и приходилось ждать прилива и стаскивать ее, взяв на буксир. Карта северного побережья у них была, ее еще Крузенштерн составил, но она была так себе, с ошибками и уж точно без указания фарватеров и глубин. Этот огромный залив на карте обозначен был, без названия. Хорошо, что монахи-воины Сахей буддийского монастыря теперь на их стороне. Карт у них не было, но что залив этот называется Аомори, они знали. И Дайда, который теперь Димка, сказал, что называется он так из-за большого города, что находится на самом юге этого огромного залива. Большой город? Верфи стоят в больших городах. Решили наведаться. Там и увидели строящийся и уже качающийся на волнах флот, который японцы готовили. Добирались от входа в залив и до его южной оконечности часа 4. Не на полной скорости шли, может, чуть больше 5 миль в час. Но все одно размеры впечатляли. Это получалось больше 20 миль в длину, а в ширину неизвестно. Но столько же, если карте верить. И не видно другого берега залива. Понятно, что их заметили еще при входе в залив. Рыбаки прыснули при виде черных, окутанных плотными клубами дыма кораблей, прочь. Подальше от них, во все стороны. Понятно, что и на юг к этому Аомори. И по мере продвижения следующие рыбачьи джонки опять резко бросали промысел свой и улепетывали. На подходе к порту, когда уже виден стал сам город, раскинувшийся за целым лесом мачт, три большие трехмачтовые джонки даже попытались их атаковать. На носу у 30-метровых, странно выглядевших корабликов, были пушки небольшого калибра, и довольно синхронно все три выстрелили по идущей впереди Гретте. Два ядра пронеслись мимо, а вот третье впечаталось в стоящую на шканцах шлюпку, перевернуло ее, разбив, и еще и рею на фок-мачте переломило. Корабли шли только под парами, и в этом пока не было ничего страшного. Но сам факт смелости и наглости японских моряков настораживал. Сейчас остановят два джунгарских парохода и всем своим москитным флотом окружат, а затем бросятся на абордаж. Гретта просигналила на Марию, что отходит, и из 32-фунтовых носовых орудий огрызнулась в ответ. Орудия были заряжены еще при входе в залив, и капитан опасался, что порох мог за 4 часа отсыреть, хоть погода вполне ясная и даже солнечная. Но оба орудия выстрелили, и одна бомба даже попала в борт джонки в районе фок-мачты. Довольно странной фок-мачты. Она чуть не на самом носу кораблика установлена. Как, впрочем, и третья бизань-мачта практически на корме. Замысел понятен, весь ветер ловить, чтобы паруса друг другу не мешали. Но выглядит непривычно, дико даже. Бабах, и в корпусе джонки зияет огромная дыра, а фок-мачта начинает заваливаться. В это время и вынырнувшая из-за Греты Мария обоими носовыми орудиями ударила по джонкам. А это не мелочь, не 32-фунтовые орудия, которые установлены на Гретте. Мария бомбы по врагу отправила солидные. У нее на баке 68-фунтовые орудия. Одна бомба взорвалась, ударившись о воду в паре метров от подранка, но с кормы. А вот вторая попала прямо в идущую последнюю японскую посудину. Бабах! И там начинается ад настоящий. Грот вырвало и отбросило, при этом корпусу тоже досталось. Видно, что японцы мечутся по кораблику, очевидно пытаясь заделать пробоину. Но им это явно не удается, так как джонка начинает крениться и погружаться. В это время опять отметился выстрелом третий кораблик противника. И опять попали японцы. Ядро проломило фальшборт на винтовом шлюпе Гретти и врезалось в одну из пушек, разорвав по пути канонира. Хорошо, хоть рядом боезапаса не оказалось, а орудие бортовое и не заряжено. Мария и Гретта ответили залпами, и четыре бомбы обрушились на третью джонку. В корабле около 25 метров и три попадания. Одна бомба просто прошила насквозь большой парус на гроте и улетела дальше. Взрыватель сработал метрах в 10 от кораблика. Зато три других бомбы попали в борт. Очевидно, джонку японцы стали разворачивать, чтобы дать бортовой залп двумя установленными там орудиями. В подзорную трубу фон Штольцу видны были матросы, суетящиеся у небольших пушек. Бабах! И джонка, подпрыгнув, завалилась на правый противоположный борт. Все три мачты рухнули в воду, и кораблик прямо на глазах стал тонуть. Все это время и Мария, и Грета пятились, дав полный назад. Все правильно угадал капитан Гретты. К ним уже спешили десятки джонок и тюкибуны. Это такая большая лодка, метров 10 в длину и около полутора в ширину, на которой что-то вроде крыши имеется. Димка Дайда сказал, что в ней 30 сяку, около 9 метров, ширина 4 сяку 6 сун, около 1,4 метра. А крыша на жердях и перекрыта с торца циновкой. Получается такая каюта без стенок почти. И все кораблики облеплены японцами. Ну, с паровой машиной веслом не тягаться, а довольно сильный северо-западный ветер позволял джонкам с их прямыми парусами идти только большими галсами, практически на месте топтались. По ним японцы выстрелили еще пару раз, но не попали. Пароходы опять огрызнулись двумя залпами носовых орудий и добили обоих подранков. Может, и так бы затонули, но теперь дело пошло быстрее. Оторвавшись от преследователей, Сомов просигналил фон Штольцу, что нужно возвращаться ему, ремонтироваться и ирландца-канонира хоронить. В ответ капитан Марии согласился и передал, что останется у выхода из пролива караулить. Событие 33. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Иоганн Вольфганг Гёте. 25 мая 1853 года 44-пушечный парусный фрегат типа «Спешный» «Аврора» вышел из Кронштадта и отправился в кругосветное плавание под командованием капитан-лейтенанта Ивана Николаевича Изельметьева. Так как идти вокруг Америки через мыс Горн в это время года было нельзя, то Константин Николаевич отправил его вокруг Африки. Тем более, что все говорило, что надо спешить, а этот путь был чуть не на 10 тысяч миль короче. Константин 21 января 1853 года вступил в управление морским министерством и был произведен в вице-адмиралы. Он все больше убеждался, что князь Балаховский, возможно, и прав. Тучи над Россией сгущаются. Англия и Франция, если читать их газеты, регулярно поставляемые в морское министерство, откровенно готовились к войне. Не так давно на Дальний Восток были высланы и Англией, и Францией эскадры из нескольких кораблей. Пусть и не линкоров, но в сумме почти десяток различных кораблей. Это приличная сила в тех местах. И возглавил английскую эскадру, как бы к этому ни относиться, адмирал Прайс, тот, на кого князь Балаховский и указывал. Константин даже спросил отца, почему он поверил тому вещему сну княгини Балаховской про пожар в Зимнем, и про сестру, а в этот раз верить не хочет. Государь буркнул что-то про дурость. Да, непонятно, это он про себя или про княгиню Балаховскую. Еще через три дня 28 мая Кронштадт покинули два фрегата, заказанных князем Александром Сергеевичем в Англии. Константин Николаевич внимательно следил за вооружением этих кораблей и комплектованием команды. Костяк этих команд составили те 200 матросов, которые полтора года проучились в школе гардемаринов в имении князя в Басково. Оттуда же прибыли 50 молодых калмыков и 50 не менее молодых гардемаринов. И люди продолжали прибывать. Потом на корабли загрузились 30 только что закончивших Суворовское училище артиллеристов. В самом конце стали прибывать настоящие офицеры, ушедшие в отставку и нанятые князем. Одновременно с ними появились матросы и офицеры из Пруссии. Александр Сергеевич говорил перед отплытием, что его люди в Данциге и Кёнигсберге также вербуют моряков, согласных на кругосветное плавание и повоевать. Контракт заключен на 3 года, и надо полагать, что князь думает, что к тому времени эта ожидаемая им война закончится. Немцев было прилично, человек 100. Ну, пруссаки на Англию тоже давно зубы точат, только она им не по зубам. А вот так, под чужим флагом? Не отнять у князя, умеет найти сподвижников. «Что думаешь, Костя, про эти 2 фрегата?» – вечером пригласил его к себе государь. «Я бы не рискнул на них отправиться в кругосветное плавание», – помотал головой Константин Николаевич. «Почему?» Николай даже встал со стула, на котором до этого сидел, и подошел к сыну поближе. «Отец, там половина команды – это дети, лет 16-17. Команды надерганы из разных мест, языка друг друга не понимают. И еще Александр Сергеевич говорил о том, что хочет еще и ирландцами разбивать экипажи. Нет, я бы на этих фрегатах не то что в бой, просто бы в Петропавловск не пошел. Опыта военного нет, опыта дальних переходов тоже». А тон неуверенный, воздвиг свое богатырское тело назад на стул, ему подстать Николай. «Точно, отец, понять не могу. У князя всегда все получается, за что бы ни взялся. А тут...» «Может, я чего-то не знаю?» – развел руками Константин. «Действительно, дурнем князя Балаховского называют. Эх, нашим бы министрам всем такими дурнями быть. Ладно, пусть время покажет, кто дурень. Рассказывай, что там с перевооружением флота на Балтике». «Американцы отказываются продавать нам большие орудия. У Франции и Англии даже и спрашивать бесполезно. Льют на 2 заводах у нас, но много брака. И самые большие – это 68-фунтовые орудия. По штуцерам та же картина. Американцы свое новое ружье Шарпса категорически отказались продавать. У самих, говорят, на годы вперед все мощности загружены. Прусские родственники говорят, что прекратили выпускать винтовки Дрейзе. Так что опять вся надежда только на себя. Помнишь, что князь этот дурень, чтоб ему? Так помнишь, что князь Балаховский сказал? Он много чего. А про штуцера? Отобрать у всех, кто не будет принимать участие в войне, и оставить только в Финляндии и в Крыму. Им же и передать изъятые. Крику будет. Все генералы к вам, ваше величество, очередью выстроятся. Точно. А ты у себя начни. А еще среди господ офицеров клич брось. Если кто купить может за границей или дома на гвозде висит, то пусть везут. Продают или сдают. Так много не добудешь, помотал головой Константин. А если князю верить, то много и не надо. Ну а я с князем Меншиковым поговорю. Пусть потрясет в частях, что по Дунаю стоят. Событие 34. Высокие нравственные качества человека куются только и только в труде. Нестойкий в труде, нестойк и в бою. Бауэрджан Момушлы. Бурул с Саюком стояли возле скамьи в беседке, построенной рядом с избой Рочева, и переглядывались. На скамье сидел еле живой индеец и широко распахнутым ртом со свистом втягивал в себя воздух. Последние 15 километров, когда под ним пал уже 2-й конь, сначала ведомый в поводу, Мишка припустил бегом. Спешил весть важную донести. На самом деле Мишку звали то ли коготь медведя, то ли медвежьи когти, фиг их этих индейцев поймешь. Да и черт бы с ним, с его именем и с конями. Вести, которые он принес, были настолько важны, что ни о чем другом сейчас думать не след. Мишка и работал курьером. Привозил новости из Сакраменто. Там все же теперь практически в границах города есть два объекта, принадлежащие форту Росс по документам, да и по факту. Есть в старом центре города форт Саттера. Теперь город чуть восточнее передвинулся. На бывшем месте то наводнение, то пожары, то холера с трупами, закопанными прямо на пепелищах. Так и до более серьезных эпидемий недалеко. Потому теперь город отстраивали из камня в основном и в 5 примерно километрах восточнее. А форт Саттера из самана сделан, и пространства вокруг пустого хватило. Не затронул его ни один из 6 или 7 пожаров, просто преследующих столицу Калифорнии. А в наводнение вода до туда не добирается. На пригорке он выстроен, как форту и положено. Второй объект – Хог Фарм, или как его теперь называют – Форт Хог. Он теперь тоже с севера рекой ограничен, а с остальных сторон выжженной землей. В обоих фортах живут люди, коров пасут, овец, кузница есть и небольшой мебельный цех. И вот теперь Мишка новость привез. С Сакраменто из восточных штатов прибыло 2 полка солдат для наведения порядка в Калифорнии. И не придумали ничего лучше командиры их, как занять оба форта и расположить в форте Саттера роту пехотную, а в форте Хог опять эскадрон кавалерийский. Так мало того, сейчас один из полков движется пешим порядком в Сан-Франциско и по дороге занял один из городков старателей, где сейчас китайские рабочие золото добывают. И эти товарищи, ничтоже сумнявшиеся, взяли и решили конфисковать, читая просто отобрать, последнюю намытую китайцами партию золота, которую как раз собирались забирать завтра. Приличный, должно быть, урон форту Росс нанесли. «Как там Александр Сергеевич говорит? Вор должен сидеть в тюрьме. Где столько тюрем взять? Пусть будет проще. Вор должен лежать в земле». Бурул потрепал Мишку по мокрой голове. «Молодец, сержант. Выбери себе хорошего коня, отдохни и езжай к своим. Скажи Лёшке и папе Медведю, что мы встаем на тропу войны. Пусть присоединяются». «И куда идти?» – все еще посипывая, поинтересовался курьер. «К форту Хог. Лёшка знает. Много людей не надо. 5 хороших лучников и 10 с ружьями». «Через пару часов отправлюсь. Двужильный парень». Из начальства в форте Росс был только Леонтий Васильевич. Ну, в принципе, больше никого и не надо. Пока будут отряд собирать, все так или иначе узнают. Фролов новость выслушал спокойно, глянул на карту, отметил кружком на ней захваченный рудник. «Нет, Леонтий Васильевич, это не первая цель. Этих на обратной дороге ликвидируем. Сначала Сакраменто». «Почему?» Кружки появились вокруг обоих фортов. «Вести об истреблении солдат на руднике дойдут до Сан-Франциско, и мы между 2 огней окажемся. А так мы их всех по кусочкам, как слона, скушаем. Первым делом опять кавалеристов в форте Хог уничтожим и по заведенной хорошей привычке плавать отправим». «Эти осторожнее будут», — вскинул глаза от карты Фролов. «Ну, нас теперь больше стало. Плюсом 16 казаков и 20 матросов. Это, конечно, ну, слабенько они обучены, что успели за 2 месяца сделали. Вот и будет проверкой. С индейцами и отрядом майора Вальеха нас тоже 100 будет. В прошлый раз 22 человека было. Мы и без новичков справимся, но нужно их в боях закалить и вкус к победам привить. Нужна армия победителей, и мы ее из этого похода приведем». Двигались 3 не сильно связанными отрядами, и это Бурула и раздражало, и беспокоило. Потому он решил подстраховаться и на 3-й день пути вывел 30 спецназовцев в авангард, а 16 казаков калмыцкой национальности отправил в арьергард. Матросы, испанцы и индейцы теперь 3 отрядами тащились в центре. Алешка со старой гвардией был в дозоре еще на 2 километра впереди, с ними же был и Аюк. И вот если бы не он, то могли влипнуть в серьезную неприятность. Тот отряд американцев, что захватил один из рудников, решил, очевидно, выпытав информацию у китайцев, захватить и соседний рудник. А путь к Сакраменто от несуществующего сейчас городка Вальеха проходил как раз через этот рудник. Он был самым большим. Там работало более 50 китайцев под присмотром 10 испанцев из отряда майора Вальеха и десятка индейцев. Но не из племени Нисинан, а из племени Кашая-Пома. Между собой они не сильно ладили, все границы делили, иногда и с оружием в руках. И даже Леонтий Васильевич и Бурул их помирить не могли. Возможно, общий враг заставит искать пути к миру. В общем, едут индейцы с Лёшкой и Аюком перед общей колонной. И тут Аюк выстрел на пределе слышимости все же уловил. Эти, блин, товарищи индейской национальности едут и болтают. О бабах или о погоде, и не услышали бы. «Внимание! Лёшка, слышал выстрел впереди?» «Нет». Индеец изобразил из себя глухого, ладонь к уху приложив. «Хреново. Пару километров, может, три. Лес выстрел глушит». «Там поселок китайский», — Лёшка прикинул расстояние. «Отправь человека к Бурулу. Коней тут оставим. Дальше бегом».